Глава 9. Окровавленный человек. Мэй сердилась. «Иди своей дорогой», — строго настраивала она саму себя. Не поднимая глаз, она быстрым шагом прошла мимо пленников. Слишком поздно. Мэй уже наткнулась на них. Ей всего-то нужно было налить чашку кофе и отправиться в свой кабинет заниматься своими делами. Но она забыла взглянуть на часы. Забыла пойти к кофемашине другой дорогой, как всегда и делала во время кабинетных допросов Габриэлы. И встретилась взглядом с одним из заключенных. По прошлым случайным встречам она запомнила его толстяком, но сейчас он заметно схуднул. Сгорбленный, трясущийся в крови. Увидев ее, он как-то вздрогнул и привалился к стене. Мэй даже не сразу поняла, что ее бордово-красная форма, которую она носила с любовью и гордостью, напугала его до смерти.